Уолт Барнетт взгромоздил могучее тело над столом, подошел к коту и провел указательным пальцем по его бесчувственной спине. «Ну, пусть так. А вылечить вы его можете?» «Постараюсь, мистер Барнетт, но процент летальных исходов очень высок». «Это что, почти все подыхают?» «К сожалению». «Как же так? А я думал, вы теперь обзавелись всякими замечательными лекарствами». «Совершенно верно. Но возбудитель — вирус. А на вирусы антибиотики не действуют». «Ну ладно». Он выпрямился, хрипло отдуваясь, и вернулся на свое место. «Лечить-то вы его будете?» «Сейчас и начну». Я ввел ему физиологический раствор против обезвоживания организма, дал антибиотики против патогенных микроорганизмов и завершил снотворным, чтобы снять рвоту. Но я знал, что все это лишь дополнительные меры. С панлейкопенией, инфекционным гастроэнтеритом кошек, мне всегда не везло. Навещал я Фреда каждое утро, и при первом же взгляде на него меня охватывало уныние. Он всегда лежал, либо съежившись над блюдечком с молоком, либо в корзиночке на столе, и не замечал ничего вокруг. На уколы он не реагировал. У меня возникло ощущение, что я делаю инъекции трупу. На четвертый день состояние его резко ухудшилось. «Завтра заеду», — сказал я на прощание, и Уолт Барнетт молча кивнул. На протяжении всех моих визитов он хранил каменную невозмутимость. На следующий день я увидел привычную картину. Грузный человек в кресле, коричневая шляпа, сдвинута на затылок, к нижней губе прилипла сигарета, кот в корзиночке на столе. Фред не шевелился, и еще подходя, я с тупой покорностью судьбе обнаружил, что он не дышит. Конечно, я прижал к его сердцу стетоскоп, послушал несколько секунд и выпрямился. «Боюсь, он умер, мистер Барнетт». Хмурое лицо не изменило выражения. Рука медленно протянулась через стол, и указательный палец привычным движением почесал черную шерсть. Затем плечи сгорбились, локти уперлись в стол, лицо спряталось в ладонях. Не зная, что сказать, я беспомощно смотрел, как затряслись тяжелые плечи, а сквозь толстые пальцы поползли слезы. Потом, не отнимая рук, Уолт Барнетт буркнул. «Он мне другом был!» Что я мог ответить? В комнате повисла гнетущая тишина. Вдруг он поднял голову и поглядел на меня с вызовом. «Знаю, чего вы думаете. Уолта Барнетта голыми руками не возьмешь, а он нюни из-за дохлого кота распускает. Обхохочешься. Будете потом ржать до упаду». Ему искренне казалось, что, проявив такую, по его убеждению, постыдную слабость, он должен неминуемо упасть в моих глазах. И, конечно, не поверил бы, что с этого дня у меня появилось к нему какое-то уважение. С коровами в Стамбул. 2. 9 августа 1963 года. После того, как мы приземлились и подрулили, куда требовалось, без новых происшествий, все сразу повеселели. Вслед за остальными я спустился на твердую землю и посмотрел по сторонам. Мы стояли посреди широкого бетонного пространства летного поля. Неподалеку виднелся ангар, а вдали с противоположной стороны, к самому морю, спускалась полоса грубой травы, и на всю лился благодатный солнечный свет. До аэровокзала было добрых четверть мили, а за ним в знойном колеблющемся мареве с трудом различались высокие городские здания. Было 8 часов утра. Сейчас выгрузим коров, и у меня останется почти весь день для знакомства со Стамбулом. От приятного волнения мне даже щекотно стало. Оба фермера уже сбросили пиджаки и закатали рукава, готовясь приступить к делу.